книгу эту напечатал новым, вероятно, сотым изданием какой-то книгопродавец. И почему он думает, что звезды имеют влияние на судьбы людей? Комитету это неизвестно. Ныне в негласном комитете председательствует вместо Бутурлина генерал-адъютант Николай Николаевич Анненков. Кажется, наша литература в последнее время уж очень скромна, так скромна, что люди образованные, начавшие было почитывать по-русски, теперь опять вынуждены обращаться к иностранным, особенно французским книгам. Однако Анненков в каких-то книжках и журнальных статьях набрал 16 обвинительных пунктов против нее, разумеется, все из отдельных фраз, и приготовил доклад. Профессор Давыдов требовал, чтобы в учебнике истории Смарагдова было выпущено все, что касается Магомета, так как это был негодяй и основатель ложной религии. Цензор Елагин исключил в физике выражение «силы природы», а в одной географической статье не пропустил место, где говорится, что в Сибири ездят на собаках, мотивируя последнее запрещение необходимостью, чтобы это известие предварительно получило подтверждение от Министерства внутренних дел. Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи там находился ряд точек. Он подозревал здесь какой-то умысел составителя арифметики и так далее. «Действие цензуры, — говорит Никитенко, — превосходит всякие границы. Чего этим хотят достигнуть? Остановить деятельность мысли? Но ведь это все равно, что велеть реке плыть обратно». Известно, как Тургенев за статью о кончине Гоголя поплатился ссылкой. Погодин был отдан под надзор полиции за то, что поставил на книжке своего «Москвитянина» траурную рамку после смерти творца мертвых душ. Подобные меры произвели тогда самое удручающее впечатление на общество. Никитенко писал в своем дневнике: «Да, тяжело положение, когда, не питая никаких преступных замыслов, неукоризненные в глубине вашей совести, потому только что природа одарила вас некоторыми умственными силами, и общество признало в вас их, вы чувствуете себя каждый день, каждый час в опасности погибнуть так, за ничто, от какого-нибудь тайного доноса, от клеветы, недоразумения и поспешности, от дурного расположения духа других, от ложного истолкования ваших поступков и слов». Очень характерен рассказ графини Блудовой о председателе тайного цензурного комитета Бутурлине. Последний простирал свои цензурные вожделения до того, что хотел вырезать несколько стихов из акафиста «По крову Божьей Матери», находя их очень опасными и недозволительными. «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных». Еще. «Советы несправедливых князей разори, разори, зачинающих рати погуби» и прочее. Граф Блудов заметил Бутурлину, что и в Евангелии есть осуждение злых правителей. «Так что ж, — возразил Бутурлин, переходя в шуточный тон, — если бы Евангелие не было такая известная книга, конечно, надобно было бы цензуре исправить его». В начале 1848 года высочайше было повелено немедленно приступить к соответственному обстоятельствам времени пересмотру цензурного устава и дополнительных к нему постановлений. Проект нового цензурного устава был составлен, но затем решено ограничиться сведением в одно существующих указаний. Таким образом, царствование императора Николая началось и кончилось господством величайших цензурных строгостей, уставом 1826 года и деятельностью негласного Бутурлинского комитета. И в обоих случаях правительство вскоре должно было само признать, что строгая цензурная система не достигает своей цели.